Она встретилась с Энгстромом взглядом. «Вы действительно думаете, что Хэн Гибс отправился туда, готовясь убить нас обоих?» «У него был не слишком большой выбор. Судя по всему, он приехал туда как раз тогда, когда Дан Стейбл разливал бензин. Возможно, между ними завязалась борьба, может быть, и нет, мы не знаем. Но мы знаем, чем все кончилось». «После этого Гибсу было нужно разделаться с вами. Опять же, мы не знаем этого наверняка, но предполагаем, что он сам поджег бы мотель, чтобы уничтожить все следы». «То есть наши с Дан Стейблом тела?» Эми невольно содрогнулся. «Поскольку никто не знал, что я звонил ему, он, вероятно, сказал бы, что случайно проезжал мимо и увидел огонь». «Наверное», — согласился Энгстром. «Если ему удалось сжечь мотель, он был бы свободен от всяческих подозрений. Перестройка его могла бы оказаться дорогостоящей, но, по крайней мере, он спас бы дом». Шериф подался вперед. «Скажу вам еще кое-что. Если бы все это сработало, то готов побиться об заклад. Восковая фигура Нормана оказалась бы в кладовой для фруктов, а не растаяла бы в огне. У Гибса было достаточно времени, чтобы рискнуть перенести ее туда и только потом вызвать пожарную команду, поскольку он не предполагал, что кто-либо из нас окажется поблизости». Эми оторвала взгляд от блокнота. «А почему вы решили послать туда своих людей?» «Можете поблагодарить за все это вашего друга Стайнера. Если он не разобрался во всем и не позвонил нам, Эл не прибыл туда и не смог оказать вам помощь». Эми нахмурилась. «Доктор Стейнер не знал, что я туда отправлюсь». «Верно. Но из того, что вы ему рассказали, у него сложилось довольно твердое убеждение, что Гибс выдаст себя раньше или позже». «И что же вселило в Стейнера такую уверенность?» «Кто знает?» Энгстром пожал плечами. «Может, вам лучше самой спросить его об этом?» И в этот же день она спросила. На этот раз доктор Стейнер встретил ее в кабинете. Там он ответил на ее вопрос. «Маски!» — сказал он. «После нашего разговора я подумал о том, что все мы прячемся за ними, и о том, что они олицетворяют в нашем обществе. Две общеизвестные крайности представляют, разумеется, комедию и трагедию. И я видел их на лицах разных людей, о которых мы с вами говорили. На всех... кроме Чарли Питкина. Для него трагедия не маска». Блокнот Эми был открыт, ручка наготове. «Что вы имеете в виду?» Доктор Стейнер покачал головой. «Лучше бы вы этого не писали. И прошу вас, если все же будете использовать эту информацию, не ссылайтесь на меня». «Обещаю». Эми захлопнул блокнот кончиком авторучки. «Он тоже был одним из ваших пациентов, лечащихся амбулаторно?» «Да». «Тогда, возможно, вам не стоит ничего говорить. Шериф Энгстром рассказал мне о двойном самоубийстве. Об остальном я, пожалуй, могу догадаться сама. Бремя подобного союза было, наверное, невыносимым для них обоих. Он делал все от него зависевшее, чтобы избавиться от этого бремени», — ответил Стейнер. «Но после того, что произошло той ночью, это бремя стало для него непосильным. Он, несомненно, понимал, что, как только станет известно о его причастности, он не сможет защитить себя и свою дочь от неизбежного расследования». Эми кивнула. «Следовательно, он знал о планах Хэнка Гибса в отношении Рамсбаха?» «Не думаю. Поэтому он пребывал в таком шоке. Признаю, Питкину было далеко до эталона нравственности, но он никогда не стал бы сознательно потворствовать преднамеренному убийству». Стейнер вздохнул. «Хотел бы я, чтобы он пришел ко мне раньше». Его посетительница нахмурилась. «Не сходится что-то», — сказала она. «Этот мрачный человек с мрачными секретами, который при этом давал Отто Рамсбаху диковатые и смешные советы, вот... поэтому-то я и догадался», — сказал доктор Стейнер. «Я не помню, чтобы он при мне хотя бы раз улыбнулся или сказал нечто, что открыло бы в нем хоть какое-то чувство юмора». А вот Хэн Гибс, тот всегда носил маску комедии. — А вы знали, что Хэнк и Питкин были втайне деловыми партнерами? — спросил Эми. — Я знал, что они близки. Я предполагал, что эта близость имеет некий деловой характер. Но пока мне в голову не пришло это сравнение с масками, я и предположить не мог, что оно как-то связано с планами Рамсбаха превратить дом Бейтса в туристический аттракцион. Потом все, кажется, встало на свои места. Их отношения, Гибс, снабжающий Питкина идеями, которые тот передавал Рамсбаху, мотивы убийств. Шериф считает, что убийство девочки было непреднамеренным, и насчет Дорис Хантли он тоже не уверен, но он уверен в том, что Хэнк Гибс намеревался убить Рамсбаха. Вот за этим ему и понадобилась восковая фигура матери Нормана. Он хотел, чтобы ее нашли в постели возле тела Рамсбаха. Эми снова нахмурился. — По-вашему, он сделает, чтобы вот так мерзко пошутить? — Совсем наоборот. Положить этот манекен рядом с трупом Рамсбаха был очень серьезной задумкой. Это реклама, которую не купишь ни за какие деньги. — Да, но это же безумие. Формально нет. С медицинской и юридической точки зрения Хан Гибс был совершенно вменяем. Отдавал себе отчет в том, что делает, и осознавал последствия своих действий. Он принадлежал к психопатическому, а не психотическому типу личности. В свете последующих событий убийство Эрика Данстейбла и попытка устранить вас были вполне логичными действиями. Эми покачала головой. Насколько я помню, психопат — это человек, не способный к сопереживанию, не способный поставить себя на место другого. Но ведь Хэнк всегда был таким отзывчивым, таким дружелюбным. Дружелюбным он был со всеми, но ни с кем по-настоящему не дружил. Одиночка на работе, которая предполагает общение со множеством людей. Тогда почему же он не вышел из игры? Наверное, ему нравилось быть большой лягушкой в маленьком пруду. Или, может быть, он надеялся выпрыгнуть оттуда и шумом плюхнуться в пруд побольше. На лице Стейнера появилась улыбка. — Как и вы. — Я не знала, что это настолько заметно. Эми помолчала. — Ну, хорошо. Это правда. Я думаю, большинство писателей стремятся к славе и успеху, и я не исключение, но я не стала бы никого убивать из-за этого. — А вы не психопат. Стейнер опять улыбнулся. — Да, я знаю. То, что я сейчас говорю, всего лишь догадки. Что-то вроде попытки составить отчет о вскрытии, не имея возможности провести само вскрытие. Но думаю, что знаю Хэнка Гибса настолько, насколько он позволял кому-либо себя узнать. Поступки красноречивее слов, если можно так выразиться. Если вдуматься, все, что Гибс делал, привлекало внимание прессы. А в нашем обществе подобное внимание — необходимые условия материального успеха. Вот что он хотел от жизни. А все остальное было неважно, даже если остальное подразумевало жизнь других людей. — Мне трудно в это поверить, — сказал Эми. — Он казался таким заботливым человеком. — Он и был таким, — кивнул доктор Стейнер, — но только по отношению к себе самому. Его юмор был язвительным и жестоким. Он использовал его и как щит, и как оружие, равно как и свое самоуничижение. Стейнер слабо усмехнулся. — Уж я-то знаю. Меня иногда тоже посещали подобные настроения. — Мне неловко долей утомлять вас, — сказал Эми. — Ничего, если я могу еще чем-то помочь. Вы так уж помогли мне больше, чем вы думаете, — сказала Эми. — Даже не знаю, как вас отблагодарить. — Не беспокойтесь об этом. Просто пишите свою книгу. А когда будете писать, не забудьте рассказать о демонах. — О демонах Эрика Данстейбла? — Нет. Стейнер покачал головой. — О демонах, которыми был одержим Хэн Гибс. и которые продолжают одолевать многих других.